Исаия, глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, а убежище под тенью Египта — бесчестием. Потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят и львицы, и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои, на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам, не пророчествуйте ты нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман, а не правду, и опираетесь на то, то беззаконник, беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение, и он разрушит ее, как сокрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломков его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежит так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Народ будет жить на Сионе и в Иерусалиме, ты не будешь много плакать. Он помилует тебя. По голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им, прочь отсюда, и он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб плод земли, и он будет обилен и сочен». Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веелом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни». И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот, имя Господа идет издали, горит гнев его,